Начало четвертой дорожки пятой кассеты. Параграф 2. Антисциентизм, неокантианство, экзистенциализм, персонализм. Общим философским источником антисциентистской интерпретации философии, как мы уже показали в начале данной главы, выступает кризис классической модели философии и своеобразный разрыв того единства рационально-теоретических и ценностных компонентов, которое было ее важнейшим признаком. Если сциентизм базируется на абсолютизации рационально-теоретических компонентов философского знания, то антисциентизм исходит из того, что важнейшим признаком философии является ее ценностный характер, абсолютизирует этот аспект философии. Представители Баденской школы неокантианства, такие, например, как Виндельбанд 1848-1915, Рикерт 1863-1936, развивает трансцендентально-психологическое истолкование философии Канта, в котором особое внимание обращается на роль субъекта в процессе познания. В противовес теоретикам вышеизложенной Марбургской школы, они обращают внимание на то, что познание – это особый феномен, который, несмотря на всю его специфицированность, нельзя оторвать от культуры, в рамках которой он развивается. Поэтому наука не является особым доминирующим фактором культуры, а ее методы и принципы не могут рассматриваться в качестве абсолютного эталона для других форм познавательной деятельности. Более важным во взаимоотношении объекта и субъекта, по мнению представителей Баденской школы, выступает система ценностей, на которых основаны в том числе и гносеологические отношения человека с миром. Человек не может освободиться от своей изначальной субъективности, которая оказывает влияние на все богатство его взаимоотношений с миром и другими людьми. Цель философии не может быть сведена к анализу только научного познания. Она должна исследовать все системы ценностей, которые существуют в человеческой культуре. Такая установка дает начало, с одной стороны, выяснению специфики гуманитарного знания и его отличия от естественных и математических наук, а с другой стороны, импульс для анализа философии, прежде всего, как формы вненаучного и внерационального сознания. Еще более остро эта проблема решается в различного рода иррационалистических концепциях типа бергсонианства или философия жизни с их ограничением разумного познания и абсолютизацией значения внерациональных, интуитивных, оценочных факторов философского понимания бытия. Именно в этот исторический период возникает целая серия философских концепций, так или иначе развивающих антисциентистскую традицию, что характерно для творчества таких мыслителей, как Шопенгауэр, 1788-1860, Кьеркегор, 1813-1855, Ницше, 1844-1900, Дильтей, 1833-1911, Бергсон, 1859-1941 и другие. Классическим выражением антисциентизма философии выступает экзистенциализм, который мы рассмотрим на примере творчества Хайдеггера и Ясперса. Хайдеггер, 1889-1976, полемизирует с представителями Марбургской школы неокантианства. Сведения о философии гносеологии, отмечает он, приведет ее к уподоблению естественным наукам и, прежде всего, математике. Марбуржцы неверно проинтерпретировали Канта, который, выдвигая положение о невозможности существования метафизики как науки, имел в виду ошибочность трактовки философии по образцу физики или математики, и выдвигал программу ее построения как особой науки, которая должна заниматься критикой разума, метафизикой природы и метафизикой нравов. В этом плане, отмечает Хайдеггер, кёнигсбергский мыслитель оказался гораздо глубже его ближайших интерпретаторов. У него метафизика и философия – это не одно и то же, поэтому выводы относительно метафизики не распространяются на всю философию в целом. Связано это с тем, что область философского мышления принципиально отлична от научного. Во-первых, философия есть рефлексия, то есть особое применение разума к анализу самих наук, основанная на выявлении гносеологических предпосылок и ограниченностей. Уже в этом смысле философия является своеобразной метанаукой по отношению к другим, так как затрагивает вопросы предпосылок научного знания в целом. Во-вторых, философия, хотя и опирается на знания, но не должна к ним сводиться. В противном случае мы получим циклопическую ученость, Кант и не более. Хайдеггер отмечает, что неокантианцы попытались рассмотреть Канта лишь как гносеолога. Однако даже в этой области он далеко выходит за рамки чистой гносеологии. Обосновывая возможность знания, Кант осуществляет это с более широких философских позиций, фактически давая этому онтологическое обоснование. Введением проблемы трансценденции на место метафизики ставится не теория познания, а онтология, рассмотренная в ее внутренней возможности. Далее Хайдеггер дает иррационалистическую интерпретацию, пожалуй, самой рациональной части философии Канта, усматривая сущность философии в особом философском созерцании, которое является предпосылкой мышления. С помощью созерцания философ должен уловить особенности мира, то есть сделать их предметом своего внутреннего размышления. Роль рассудка, говорит мыслитель, здесь, конечно, очень высока, но он не может быть оторван и от чувственности, так как и то, и другое является проявлением сущностного единства, занимая внутри его лишь разные иерархические уровни. Именно Кант, считает Хайдеггер, расчистил место для современной философии, в качестве которой выступает экзистенциальная метафизика. Наука, научное познание, безусловно, является одной из форм постижения бытия, отмечает он. Но наука выражает собой лишь ограниченное по сравнению с философией знание, так как она не касается бытия в целом. Наука не может претендовать на чистое описание мира уже потому, что она, как и любая конструктивная деятельность разума, базируется на определенных ценностях и представляет собой прежде всего особую мировоззренческую ориентацию. В основе этой ориентации лежит очень сильная и никак не обосновываемая предпосылка о полном постижении мира с помощью частно-научных методик. Но ни о какой полноте постижения бытия здесь и речи быть не может, так как оно всегда предметно ограничено. Таким образом, наука – лишь одно из средств упорядочивания, конструирования интерпретации мира с позиции опредмечивания сущего, то есть накладывания на любой исследуемый объект системы упорядочивания, характерной для данной конкретной науки. В результате возникает нечто, которое вовсе не является выражением сущности явления как такового. Именно для того, чтобы исследовать состояние бытия, были развиты методы наук, но они не приспособлены к тому, чтобы исследователь бытие этого сущего. Хайдеггер отмечает, что в философии существует область, связанная с разработкой общей онтологической картины мира, которая лежит в основе частных наук, является наукой сама по себе. Науки описывают как бы локальные картины мира по сравнению с общефилософским представлением его в целом. Полная картина может быть представлена лишь в философии. В поздних работах Хайдеггер под воздействием негативных последствий научно-технического прогресса занимает еще более жесткую позицию по отношению к научному познанию, отходя от поисков того общего, что есть между философией и наукой, проводя резкую дивергенцию между ними, утверждая, что наука все более отчуждается от философии и культуры. Он характеризует науку как вычисляющее мышление, которое является принципиально односторонним, основанным на узких и прагматичных задачах. Сущность многих областей знания и феноменов жизнедеятельности людей, история, искусство, поэзия, язык, Бог не поддается жесткому опредмечиванию и поэтому недоступна науке. Именно в этом плане можно сказать, что наука вообще не мыслит. А от науки в мышлении нет мостов, возможен лишь прыжок, а он переносит нас не только на другую сторону, но и в другую истинность. Попытки науки претендовать на всесторонние исследования, а это одна из целей науки, реализующаяся в ее экстремизме, как желание сделать своим объектом все, что угодно, на самом деле представляет собой лишь суммативную всесторонность, достигаемую за счет накопления количества исследуемых явлений, которое не позволяет раскрыть в процессе познания сущностную всесторонность бытия. Именно установка познать что угодно и насколько угодно и достижение действительной беспредельности в ее реализации выдают ограниченность науки, но не позволяющие ей познать бытие как таковое. Бытие средствами науки познать нельзя, им лишь можно овладеть с помощью философии, которая представляет собой истинное мышление. Философия мыслит о смысле, который делает вещь именно таковой, какая она есть. Истина бытия не связана с ее практическим использованием, как это осуществляется в науках. Цель наук – овладение миром, но не понимание смысла. Философия не стремится овладеть бытием, а направлена на постижение его смыслов. Антисциентистская позиция характерна и для другого немецкого философа Карла Ясперса 1883-1969. Исходя из того, что и наука, и философия как формы сознания основаны на определенных ценностных системах, философ утверждает, что они несовместимы. Философское мышление по своему смыслу радикально отличается от научного. В науке в качестве высшей выступает познавательная ценность, тогда как в философии установка на обязательное достижение истины вступает на второй план. Именно поэтому философия принципиально не должна строиться по образцу каких-либо наук, являясь совершенно иным способом постижения бытия. Примером последнего служит тот факт, пишет Ясперс, что логическое доказательство, признающееся сциентистски настроенными мыслителями, своеобразным эталоном доказательства, оказывается недостаточным философии. Более того, те формы рассуждения, которые в логике считаются ошибочными, а именно противоречие, круг, тавтология, выступают как признаки различия между философским и научным мышлением. Если в науках мышление является лишь средством овладения знаниями и с помощью их предметным миром, то философия есть мышление в чистом виде, самомышление, которое реализуется через внутреннюю деятельность человека. Философия не ставит перед собой задачу предметного овладения миром, она ближе стоит к искусству. Философ создает уникальное произведение, являющееся результатом его собственного творчества. Соответственно, философия – глубоко непрактичная форма духовного освоения бытия. Если науки в своих областях получили убедительное, достоверное и общепризнанное знание, то философия не добилась этого, несмотря на свои старания в течение тысячелетий. Таким образом, в философии отсутствует критерий общезначимости результатов, так как в ней нет единой системы методов. Поэтому наука развивается линейно-прогрессивно, постоянно накапливая знания предметной области. Последняя по времени научная теория одновременно выступает и как наиболее истинная. В философии данная направленность и линейность отсутствуют. Философа могут интересовать проблемы, поставленные тысячи лет назад. Устремленность науки в будущее порождает такую ее особенность, как нацеленность на абсолютное познание мира. Это центральная ценностная установка ученых. Философы же, начиная с Сократа, ставили эту возможность под сомнение, выдвигая для этого весомые аргументы. Сциентистская мировоззренческая установка является важной предпосылкой научной деятельности, однако нельзя ее распространять на познание бытия в целом. Претензии науки беспредельны. Там, где философ задумывается, ученый осуществляет. Последующая оценка этого действия, однако, может оказаться весьма негативной как со стороны самой науки, так и общества, вынужденного потом преодолевать работу, сделанную за дьявола. В результате, занимая в каком-то смысле лидирующее положение в рамках общечеловеческой культуры, беря на себя несвойственные ей функции по выработке жизненных ориентиров для человека и человечества, наука в конечном счете не может дать никаких целей для жизни. Она не выставляет ни одной общезначимой ценности. Таким образом, философия не имеет целью познать нечто как конечное, то есть окончательное и навсегда. Философия более важной выступает цель личной удостоверенности в проблеме, в той или иной ситуации, в личном желании человека поразмышлять над ней. Наука всегда направлена на предмет, это ее стихия, и ей нет здесь равных. Стихия философии – это бытие и место человека в нем, и здесь наука бессильна. Это не значит, что необходимо отказаться от наук. Нет, более того, философия должна опираться на них, но всегда осознавая их принципиальную ограниченность. Философия нацелена на поиск и реализуется, как всегда, незавершенный процесс. Особенностью философии является также и отсутствие необходимости доказывать свою правоту для другого. Если науки борются за истину, то философия открывается лишь тому, кто этого хочет сам. Она безразлична к числу ее слушающих и понимающих, будь в качестве таковых один или миллионы людей. Люди могут оказаться в особых ситуациях, где они в наибольшей степени проявляются как личности, в ситуациях, из которых мы не можем выйти, изменить которые мы не в силах. Этот этап преодоления пограничных ситуаций наиболее важный для самосознания человека. «Осознание их является главным источником философии», – пишет Ясперс. «В обыденной жизни человек забывает, например, что он смертен, что его жизнь конечна, что он может быть виновным и нести внутреннюю ответственность за свои поступки. Человек легко выходит из перипетий обыденной жизни, отбрасывая такого рода размышления в сторону. Лишь в пограничной ситуации, когда вопрос его существования ставится в наиболее радикальной форме, человек становится самим собой, вынужден прямо выбирать между добром и злом, жизнью и смертью, верой и разумом и так далее. Наука же – это своеобразная попытка людей обезопасить себя перед необходимостью отвечать на подобного рода вопросы за счет освоения предметного мира, овладения им. Возникает вопрос – а для чего тогда существует философия? Ведь с ее рационалистической установкой она не может дать надежду подобно вере. Философия отвечает на этот вопрос Яспер. Является преодолением мира аналогом спасения. Это интеллектуальное спасение, спасение внутри размышлений, внутри рефлексии над предельными основаниями бытия. Философия – это аналог веры, но на интеллектуальном уровне, некий синтез веры и убеждения. Вера дает надежду, философия – осознание ее, выступая в виде концептуального коммуникационного каркаса веры. Это высший этап трансцендентной философии. В русле классического антисцентизма решается проблема специфики философии в современном персонализме. Его представители также исходят из противопоставления рациональному подходу к постижению мира и рационализма, рассматривая его как реакцию на недостатки определенной формы рациональности. Лишь новое понимание рациональности и ее синтез с верой составляет сущность философии в персоналистском понимании. Поэтому персонализм есть нечто иное, как рациональная вера. Соответственно, с таких позиций философия противопоставляется науке как нечто нерациональное рациональному, а философское мышление – научному. Наука есть утверждение или отрицание, философия есть вопрошание. Поскольку философия принципиально расходится с научным познанием, она не может претендовать на какие-либо отражения действительности и не связана с поиском объективной истины. Философия вообще не нацелена на результат, а в силу этого и своей непрактичности, связанной с удаленностью от реального мира, философия не может ничего создать в предметном мире. Она не овладевает истиной, не познает мир, а является внутренним творчеством субъекта. Философию нельзя строить как строгую рациональную систему, тем более по образу какой-либо науки, как чаще всего это происходит, так как в этом случае все ее богатство сводится к узким критериям выбранной науки. Она противостоит науке, как категория субъективного противостоит категории объективного. Однако, оговаривается Лакруа, субъективность философии – это не психофизиологическая субъективность, а некая универсальная субъективность, когда субъект в результате личной рефлексии познает универсальные закономерности бытия. Субъективен сам метод, но не то, что получается в его результате. Философия не познает, но знает. Один из любимых тезисов, так или иначе варьируемый в антисциентизме, связан с утверждением о том, что философия – это не теория, а особый мыслительный процесс. Современный немецкий философ Шмукер Гартман, развивая данный тезис, строит своеобразную философскую концепцию, которую он обозначает как «дидактика философии». Тезисы, из которых он исходит, нам уже знакомы. Философия и наука – это антиподы. Наука – это теория. Философия – размышление. Поэтому науку мы можем усвоить путем определенной методики, связанной с запоминанием. В философии все обстоит по-другому. Способность к философии присутствует в каждом человеке. И обучение философии, поэтому есть умение раскрыть ее в конкретной личности. В этом заключается талант философа как наставника. «Было бы желательно, — пишет он, — вообще отказаться от употребления термина «философия», так как в этом случае чаще всего под ней понимается признание какой-то одной концепции в качестве эталонной. Философию надо понимать именно как дидактику философии, в которой на первый план выступает сам процесс обучения и самообучение особой культуре мышления». Причем исходным пунктом обучения философии должно стать осознание человеком того факта, что он является особой частью бытия, его элементом. Человека необходимо научить ориентироваться в мире, показав ему, что общепринятая ориентация на уровне обыденного сознания является во многом лишь случайной. Человек к ней, конечно, не безразличен, так как она также связана с осознанием бытия, но бытия на самых его примитивных уровнях, тогда как философское мышление приводит к познанию наиболее сложных структур. Понимание слитности человека с бытием позволяет осознать тот факт, что наука направлена на разрыв этого единства мира и человека, ввергая его самого и сообщество людей, реализующиеся в современных государствах, в царство антигуманности и борьбы с природой. Наука делает вывод Шмукер-Гартман, основанная на вере в рациональное, разрушает мир, а философия ведет к надрациональному постижению бытия, сливая познание, сознание и веру в единую гармонию. Параграф 3. Коммунологические тенденции между герменевтикой и постмодернизмом. Словосочетание «коммунологические тенденции», вынесенное в название главы, было введено в нашу философию Мельвилем. Смотри «Мельвиль. Пути буржуазной философии XX века. М. 1983. Страница 187-203», который обозначал этим определенную стадию эволюции современной философии внутри антропологической парадигмы, когда на первый план выходит понимание философии как феномена, обусловленного всей социокультурной действительностью. Философия пришла к признанию, что социум или сфера человеческого общения является той реальностью, которая имеет определяющее значение для человека, которая не только детерминируют его политические взгляды, философские концепции, религиозное верование и даже научные теории, но и является единственным критерием их ценности и истинности. Это было написано еще в 1983 году, но предложенный подход, насколько нам известно, прошел мимо исследователей современной философии. Несмотря на явную эффективность такой постановки вопроса, возможно, это произошло потому, что выводы, которые из него вытекали, не вписывались в парадигму изложения тенденций развития современной философии и были слишком лестны по отношению к западным коллегам. Тенденция коммуникации, общения как примата внутри философского диалога действительно выступает важнейшим признаком современной и не только западной философии. Яспер пишет о философской коммуникации. Гадамер говорит о необходимости вести философский диалог. Лотман и некоторые другие развивают в нашей стране идею диалога культур, которая стала сегодня методическим принципом философии культуры. Эта тенденция во многом характерна и для вышеизложенных концепций, точнее говоря, является определенным преодолением упрощенного сциентизма и антисциентизма. Она уже в явном виде заметна в постпозитивизме Поппера, который ставит проблему социокультурного обоснования науки и отмечает, что истину нельзя определить, исходя только из самой науки. В этом же направлении развивается концепция Куна, Лакатоса, Фейербенда и других. С другой стороны, оказывается, что антисцентистская позиция экзистенциализма также недостаточна, так как сводятся проблемы лишь к внутреннему миру человека, а последний является еще и частью бытия социума. Подвергается критике идеи классического структурализма, пытающегося найти некие определяющие структуры всей человеческой культуры. Наконец, своеобразным синтезом этих идей становится современная герменевтика, которая признала единственно доступным и единственно ценным миром мир человеческого общения. Внутри его возникает мир культуры, мир ценностей и смыслов, основу которых составляет язык. Смотри там же, страница 187-203. В рамках философского сообщества возникает продолжающаяся до сих пор дискуссия о научной рациональности, переосмысляющая соотношение таких феноменов культуры, как миф и наука. Наконец, еще более расширяет коммуникативное поле философии постструктурализм и постмодернизм, предметом интересов которых становятся любого рода явления и предметы как феномены культуры. В этом случае философия выступает в коммуникацию со всеми видами гуманитарного познания, сливается с ними. Таким образом, несколько интерпретируя понятие коммунологические тенденции, мы будем понимать под этим современную стадию развития философии, когда плюралистичность ее различных концепций достигает наивысшего подъема, и на едином проблемном поле возникают самые разнообразные варианты решения конкретных философских проблем, заставляя философов вступать в диалог, а не отворачиваться друг от друга в силу разности принципов, методов и подходов. Одна из проблем, которая стоит сегодня в центре философских дискуссий, это проблемы научной рациональности и рациональности в целом. Конец четвертой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.